Ермолай и мельничиха. Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на тягу. Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа. За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло, воздух чист и прозрачен, птицы болтливо лепечут, молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет, лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью, влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают. Не все вдруг, по породам. Вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней, деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки. Где-то печально прокричала иволга. Соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг... Но одни охотники поймут меня. Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье. Слышится мерный взмах проворных крыл. И вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу. Вот что значит стоять на тяге. Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу. Но извините, господа, я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет 45, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил в зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком. Носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему в веселый час разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка. Один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади для дичи. Хлопки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому, неистощимой шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронтаж и суму. Но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко отдавать, отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья, и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака по прозванию Валетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить», — рассуждал он. «Притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитание». И действительно, Хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил и долго жил. Даже несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желания покинуть своего хозяина. Раз как-то в юные годы он отлучился на 2 дня, увлеченный любовью. Но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете. Если бы речь шла не о собаке, я бы употребил слово «разочарованность». Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. Известно, что собаки имеют способность улыбаться и даже очень мило улыбаться. Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью. Но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное. Но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.